При мысли о том, что Раш страдает, а я ничего не могу для него сделать, у меня сжалось сердце. Он не звонил, и поэтому я решила, что он не хочет со мной разговаривать. Это из-за меня он разругался с Нэн. Из-за меня он уже несколько недель с ней не общался. Слезы щипали мне глаза. Мне очень хотелось, чтобы это было не так, но Рашу сейчас было вдвойне тяжелее по моей вине. Если бы они не поругались из-за меня, его сейчас не мучила бы совесть, а я не сомневалась, что это именно так. Вот почему наш союз с Рашем не имел будущего. Так чудесно было притворяться, будто сказка вдруг стала реальностью. Но все это лишь мечты. Мы могли тянуть время, но жизнь рано или поздно поставила бы нас перед фактом. Я не из его мира. Сейчас Раш нуждался в своей семье. Я не была его семьей. Меня даже не приняли его родные. Я навсегда останусь для них чужой. Я не знаю, что мне делать, глотая слезы, призналась я. Я не хотела, чтобы Вудс видел мои слезы. Никто не должен был видеть, как я плачу. Он любит тебя, мягко сказал Вудс. Я даже не была уверена, что он сам верит в то, что говорит. Может, Раши думал, что любит меня, но как он мог сохранить свое чувство после того, что случилось? Я стала причиной его разрыва с Нэн, и теперь он мог потерять ее навсегда. Любит ли? Этот вопрос стоило задать себе, а не Вудсу. Да, я никогда не видел, чтобы он относился к кому-то так, как к тебе. А теперь, следующие несколько дней, а может и недель, смотря сколько это продлится, тебе может показаться, что это не так, но он тебя любит. Я говорю это не из-за Раша. Он тот еще говнюк, и я ему ничего не должен. Я говорю это ради тебя. Ты должна это знать. Это правда, и я знаю, что тебе сейчас надо это услышать. Я покачала головой. Сейчас мне было нужно совсем другое, все обдумать и решить, что будет лучше для меня и моего ребенка. Могу ли я привести ребенка в семью, которая никогда его не примет? Если я для них всегда буду чужой, как может стать родным мой ребенок? Верить мне или не верить, твое дело. Но если тебе что-нибудь понадобится, можешь на меня рассчитывать. Я знаю, у Раша в гараже полно машин, но, если ты не хочешь ими пользоваться, я сам могу подвести тебя к доктору или в магазин. Просто позвони, когда будет нужно. Мой следующий визит к врачу был назначен через 5 дней. В дом Раши я попасть не могла, и он не показал мне, где держит ключи от машин, да и не давал разрешения ими пользоваться. Я не могу попасть в дом. Раш, когда уезжал, думал, что у меня есть ключ, призналась я Вудсу. Он соскочил со стола и опустил руки. А где же ты сегодня ночевала? Похоже, он разозлился. Я совсем не хотела его злить, просто поделилась своими проблемами. Вся моя одежда осталась в доме Раша, убити. Как ты туда добралась? Пешком, черт. Вудс сорвался на крик. Блэр, это же 3,5 мили, не меньше. Когда Раш уехал, уже стемнело. У тебя же теперь есть телефон, пользуйся им. Я хотела пройтись, мне надо было прогуляться. Не кричи на меня. Я тоже повысила голос. Вудс вздохнул. Извини, я сорвался. Просто ты так упорно держишься за свою чертову независимость. Я хочу, чтобы ты правильно меня поняла. Нужно будет куда-нибудь поехать, звони. Мне нравится думать, что мы друзья, а друзьям я всегда помогаю. Мне нужны были друзья. Мне тоже нравится думать, что мы друзья, отозвалась я. Вудс кивнул. Вот и хорошо. Но как твой босс, я запрещаю тебе сегодня выходить на работу. Через час ты будешь в доме Раша. Я сам тебя отвезу. Не успела я спросить, как мы туда попадем, а он уже держал трубку возле уха. Она у меня в офисе. Ей не попасть в дом, сказал он и после паузы продолжил. Ни черта подобного. Она вчера пешком пришла к Бити. Ты свяжись с экономкой Раша, пусть она отопрет дом, а я отвезу туда Блэр. Еще одна пауза. Без проблем. Рад помочь. Держи меня в курсе. Я с вами. Вудс повесил трубку и посмотрел на меня. Грант попросит экономку открыть дом. Иди поешь чего-нибудь на кухне, а потом я тебя отвезу. Он сказал, что минут через 20 экономка будет на месте. Есть совсем не хотелось, но я согласно кивнула. Хорошо. Я пошла к двери, но потом обернулась и сказала: «Спасибо». Вудс подмигнул. «Ни за что, Раш». Спать я не мог, просто сидел в кожаном кресле возле больничной кровати и не отрываясь смотрел на свою маленькую сестренку. Она лежала с закрытыми глазами, голова забинтована, в руки воткнуты иголки. Если бы не мигающие и пикающие мониторы, можно было бы подумать, что она умерла. Когда мы виделись в последний раз, я обошелся с ней грубо, даже жестоко, но я лишь хотел, чтобы она повзрослела, а теперь этого уже могло и не случиться. Когда я приехал в больницу и увидел Нэн, я пришел в ярость. Она была такой слабой, такой беспомощной, при виде ее у меня просто сердце разрывалось. Я не мог ни есть, ни спать. Я должен был сказать Нэн, что люблю ее, что жалею о нашей ссоре. Ведь я обещал ей, что всегда буду о ней заботиться, несмотря ни на что, а сам оттолкнул ее от себя, потому что она не хотела принять Блэр. У меня свело желудок, когда я вспомнил, в каком состоянии бросил Блэр. Она так испуганно смотрела на меня своими огромными глазищами. Нельзя было так с ней поступать, но в тот момент я сам себя боялся. Я не мог ей позвонить, не мог, пока Нэн в таком состоянии. Однажды я уже поставил Блэр выше Нэн, и вот что из этого получилось. В этот раз Нэн должна была оставаться для меня на первом месте. Я был уверен, если бы она знала, что я сижу рядом и жду, когда она очнется, она бы открыла глаза. В палату вошел Грант. Он сразу посмотрел на Нэн. Я увидел в его глазах боль, и это меня совсем не удивило. Он хотя и вел себя так, будто не любит ее, но я-то знал, что Нэн ему не безразлична. Когда мы росли, она была капризным и избалованным ребенком, которого нельзя не любить. Такие узы невозможно разорвать. Я только что говорил с Вудсом. С Блэр все в порядке. Вчера она не смогла попасть к тебе. Переночевала у Бити. Я позвонил Генриетте. Она откроет для нее дом. Грант говорил тихо, словно боялся потревожить Нэн разговорами о Блэр. Я оставил ее одну вечером на подъездной дорожке. Слава богу, у нее теперь есть телефон. Я бы не вынес, если бы узнал, что она в темноте одна шла пешком к Бити. Она расстроена, на самом деле я хотел спросить, не обиделась ли она на меня. Конечно, она должна была обидеться. Я наорал на нее и чуть ли не вышвырнул из машины. Когда мама сообщила мне о Нэн, во мне что-то перевернулось и я слетел с катушек. Он сказал, что присмотрит за ней. Грант осекся. Он знал, о чем я думаю. Доверить Вудсу присматривать за Блэр было опасно. Он богат, успешен и его семья хорошо относится к Блэр. Вдруг она поймет, что только теряет со мной время. Она беременна, вдруг сказал я. Мне просто необходимо было кому-то это сказать. Вот черт, пробормотал Грант и опустился на жесткий пластиковый стул в углу палаты. Когда ты узнал? Она сказала мне вскоре после того, как вернулась в Розмари. Грант тряхнул головой. Такое он услышать не ожидал, но он не знал и о том, что мы помолвлены. Когда я сделал Блэр предложение, Грант уже уехал из города. Я ему об этом не рассказывал. Поэтому ты сделал ей предложение, это был не вопрос, скорее утверждение. А ты откуда знаешь? Грант посмотрел в сторону Нэн. Она мне сказала. Я не сомневался в том, что Нэн надо было кому-то выговориться, но не ожидал, что она выберет для этого Гранта. Обычно эти двое вели себя так, будто в любую минуту готовы вцепиться друг другу в глотку. Они редко проводили вместе свободное время. Ей это не слишком понравилось, сказал я. Да, не слишком, согласился Грант. Я посмотрел на сестру и подумал о том, что с радостью поменялся бы с ней местами. Она нуждалась во мне, а меня не было рядом, и теперь я не мог ничего исправить. Я всегда решал все ее проблемы. И вот теперь, когда я был нужен ей больше всего, я только и мог, что сидеть рядом и беспомощно смотреть на нее. Она решила, что ты сошел с ума. Если бы она знала о ребенке, она бы решила, что ты попросил руки Блэр из-за того, что она от тебя забеременела. Я попросил руки Блэр не потому, что она от меня беременна. Я попросил ее выйти за меня, потому что не могу без нее жить. Я только хотел, чтобы Нэн это поняла. Всю жизнь я делал все, чтобы она была счастлива. Всегда решал все ее проблемы. Был для нее и матерью, и отцом. А теперь, когда я встретил женщину, которая может сделать меня счастливым, она отказывается принять ее. У меня ком подкатил к горлу, я тряхнул головой, еще не хватало тут разреветься. Я просто хотел, чтобы она поняла, что Блэр делает меня счастливым, и приняла это. Грант глубоко вздохнул. Думаю, со временем она это поймет. Она ведь тоже хочет тебе счастья. Просто она думает, что знает, что для тебя лучше. Так же, как и ты думаешь, что знаешь, что лучше для нее. Голос Гранта на последней фразе стал тише. Он имел в виду что-то более важное, но, возможно, я просто слишком устал и мне это показалось. Надо было хоть немного поспать. Надеюсь, сказал я и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. Мне надо вздремнуть. Не могу говорить. Мысли путаются. Скрипнул стул. Грант встал. Я слышал, как он прошел к двери. «Узнай, как там Блэр, для меня, пожалуйста». Я открыл глаза, чтобы убедиться в том, что Грант еще не ушел и слышит меня. «Хорошо», — сказал он и вышел из палаты. Прошло 2 дня, никаких признаков улучшения. Нэн по-прежнему была без сознания. Я принял душ, потому что мама на этом настояла. Припираться с ней и одновременно думать о Нэн я не мог, поэтому, чтобы она заткнулась, сделал так, как она сказала. Сегодня Грант почти весь день просидел вместе со мной в палате. Мы не особенно много разговаривали, но от того, что он рядом, мне немного полегчало. Мама сказала, что ей тяжело это выносить, и большую часть времени проводила в отеле. Иногда на минутку заходил Эйб, но я ничего большего от него и не ждал. Он никогда не интересовался дочкой, пока она росла. У этого человека отсутствовал жизненно важный орган. У него не было сердца. Я сегодня разговаривал с Блэр, нарушил молчание Грант. При одном только звуке ее имени мне стало больно. Я скучал по ней. Я хотел, чтобы она была рядом, но от этого всем стало бы только хуже. Сейчас самое главное – моя сестра. Если Нэн, когда очнется, увидит Блэр, она расстроится и ее состоянию это не пойдет на пользу. Какой у нее был голос? Она меня теперь ненавидит? Нормальный, кажется. Ну, может, немного грустный. Она беспокоится о тебе и волнуется за Нэн. Блэр сразу спросила меня о ней и только потом о тебе. А еще она спросила, все ли в порядке с ее отцом. Не знаю, почему ее это волнует, но она о нем спросила. Потому что Блэр всегда волновалась за других людей, может, даже больше, чем следовало бы. И меня это тоже касалось. Она была слишком хороша для меня, а я только причинял ей боль. Моя семья не принимала ее. Отец бросил ее с матерью и теперь был женат на моей маме. Это я заварил всю эту кашу. Показал ему ту чертову фотографию. Что бы я ни делал, все в итоге причиняло ей страдания. Сегодня она должна быть у врача. Вудс отвезет ее. Она не знает, что ты сказал мне о ребенке. Я пропускал уже 2-й ее визит к доктору. Сколько она еще будет с этим мириться? Я убеждал ее, что она и наш малыш для меня всегда на первом месте, и вот уже во 2-й раз моя семья оказывается важнее, чем посещение врача. И почему именно Вудс помогает ей? Почему ее повезет Вудс? У меня в гараже 3 машины. Грант бросил на меня сердитый взгляд. Да уж, только ты не сказал ей, что она может их брать. И не показал, где ключи, так что она не может ими воспользоваться. Вудс всю чертову неделю был ее личным шофером. Проклятие. Я понимаю, ты страдаешь из-за несчастья с Нэн. Она для тебя как ребенок. Только ты и был ее настоящим родителем. Но тебе надо пересилить себя и позвонить Блэр. Иначе я не гарантирую, что она будет ждать тебя, когда ты все-таки решишь поехать домой. А ведь она носит твоего ребенка. И уж конечно, я бы не хотел, чтобы у моего племянника или племянницы была фамилия Керрингтон, сказал Грант и вышел. Блэр, я ждала в приемной, стараясь не смотреть на других беременных женщин, которые тоже ожидали вызова в кабинет врача. Нас было 3. Женщина напротив сидела, прижавшись к плечу мужа. Он что-то шептал ей на ухо, наверное, что-то смешное, потому что она улыбалась. Он все время держал ладонь у нее на животе, но вел себя не как собственник, а как защитник. Так он ладонью защищал свою женщину и своего малыша. 2-я женщина была на позднем сроке. Ребенок уже толкался у нее в животе. Ее муж положил ей на живот обе ладони и с благоговением смотрел ей в глаза. Они переживали глубоко личный момент. Мне становилось неловко, даже когда я случайно поворачивала голову в их сторону. И я, с Вудсом. Я ему говорила, что он не обязан идти со мной, но он сказал, что ему этого хочется. Но в кабинет я твердо решила пойти одна. Мне не хотелось, чтобы Вудс видел меня в тоненькой хлопчатобумажной сорочке для осмотра. Вудс сделал себе чашку кофе, и, как только он отпил 1 глоток, по его лицу я сразу поняла, что кофе паршивый. Я так соскучилась по вкусу кофе, и, возможно, мне бы он показался восхитительным. Надо будет купить себе кофе без кофеина. Блэр Винн позвала медсестра с порога смотрового кабинета. Я встала и улыбнулась Вудсу. «Это недолго». Он пожал плечами. «Я никуда не тороплюсь. Ваш муж может пройти вместе с вами», — жизнерадостным тоном предложила медсестра. Щеки у меня мгновенно вспыхнули. Я и без зеркала поняла, что покраснела. «Он просто друг», — поправила я сестру. Теперь покраснела она. Очевидно, она не прочитала в моей карточке, что я не замужем. «О, простите. Ну что ж, он тоже может пройти в кабинет». если хочет послушать сердечко вашего ребенка». Я отрицательно покачала головой. Это было слишком личное. Хоть Вудс и друг, но я не собиралась делить с ним такой важный момент в моей жизни. Даже Раш еще не слышал стука сердца нашего ребенка. «Нет, все нормально». Я не посмотрела на Вудса, потому что мне было неловко за нас обоих. Он просто мне помогал и совсем не подписывался на то, чтобы его называли отцом. Осмотр не занял много времени. В этот раз я смогла услышать стук сердца малыша без того, чтобы в меня вводили какой-то зонд. Его сердечко стучало так же громко и уверенно, как и в прошлый раз. Беременность протекала хорошо. Следующий визит мне назначили через 4 недели. Выйдя из смотрового кабинета, я увидела, что Вудс читает журнал родителей. Он посмотрел на меня и, смущенно улыбнувшись, сказал: «Здесь очень ограниченный выбор журналов». Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Вудс встал, и мы вместе вышли из приемной. Уже в машине Вудс спросил: «Ты не проголодалась?» «Вообще-то, я действительно проголодалась, но чем больше времени я проводила с Вудсом, тем больше испытывала неудобства. Меня не покидало ощущение, что Раш не одобрил бы наши совместные прогулки. Ему никогда не нравилось, когда я долго общалась с Вудсом. Конечно, мне было необходимо, чтобы кто-нибудь меня подвез, но предложение пообедать вместе принимать не стоило. Я решила, что будет лучше, если он просто подбросит меня к дому Раша, и все. Я так устала, что ничего не хочу. Ты можешь просто отвезти меня обратно к дому?» – попросила я. «Конечно могу», – с улыбкой ответил Вудс. «С ним всегда было легко договориться, и мне это нравилось». «Ты еще не разговаривала с Рашем?» – спросил Вудс. Мне не хотелось отвечать на этот вопрос. Слишком все было сложно. Я только отрицательно покачала головой. Вудсу не нужны были объяснения, а если он все-таки хотел их получить, тем хуже, потому что их у меня не было. Две ночи назад я не выдержала и позвонила Рашу. Звонок сразу переключился на голосовую почту. Я оставила ему сообщение, но он не перезвонил. Я начала думать, что, возможно, он надеется, что к его возвращению я уеду. Сколько я могла оставаться в его доме? Я думаю, ему там тяжело приходится. Скоро он позвонит, вот увидишь, сказал Вудс. Но по его голосу я слышала, что он сам не верит в то, что говорит. Просто хотел меня приободрить. Я закрыла глаза и притворилась, будто задремала. Говорить не хотелось. Вудс включил радио, и всю дорогу до Розмари мы проехали молча. Когда машина остановилась, я открыла глаза и увидела прямо перед собой дом Раша. Я вернулась. «Спасибо», — поблагодарила я, повернувшись к Вудсу. Лицо у него было очень серьезным. Наверное, он обдумывал что-то важное, но не хотел со мной делиться. Мне было не обязательно приставать к нему с расспросами. Вудс тоже считал, что я должна уехать. Раш не собирался мне звонить и, вполне возможно, не собирался возвращаться в этот дом. «Позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится», — сказал Вудс, встретившись со мной взглядом. Я кивнула, но уже решила, что звонить ему больше не буду. Пусть даже Рашу наплевать на то, что я делаю, мне самой не казалось это правильным. Я открыла дверь и вышла из машины. Махнув Вудсу рукой, я пошла к парадной двери и вошла в темный дом. Раш. Прошло 7 дней, а Нэн так и не открыла глаза. Мама заглядывала все реже и реже. Только Грант появлялся регулярно и сидел вместе со мной. Эйб заскакивал раз в день на пару минут. Как и прежде, мы с Нэн вдвоем противостояли всему остальному миру. «Ты должен ей позвонить», — сказал Грант, нарушив молчание. Я понимал, о ком он говорит. Блэр не шла у меня из головы. Меня мучило чувство вины от того, что я сидел в этой палате, смотрел на сестру и постоянно думал о Блэр. «Не могу», — ответил я. На него я не смотрел, боялся, что он увидит панику в моем взгляде. Это несправедливо по отношению к ней. Вудс говорит, она уже 3 дня не появляется и не звонит. Он справляется о ней и Бити, но даже Бити не уверена, что Блэр собирается там остаться. Уйти от меня – самое разумное, что она могла сделать. Как я мог надеяться на то, что она останется со мной, если сам постоянно разрывался между ней и сестрой? Я не уберег Нэн. Могла ли она поверить в то, что я способен уберечь ее и ребенка? Она заслуживает лучшего, выдавил я, вместо того, чтобы просто прокручивать эту мысль в голове. Да, наверное, но она хочет быть с тобой. Господи, у меня сердце разрывалось. Я тоже хотел быть с ней. Я хотел быть с ней и с нашим ребенком. Я позволил себе мечтать о том, что мы сможем быть счастливы вместе. Но как я смогу сделать ее счастливой, если моя сестра никогда не очнется? Меня постоянно будет мучить совесть. Я не тот мужчина, которого заслуживает Блэр. В конце концов, боль и чувство вины сожрут меня без остатка. Не могу, с трудом повторил я. Грант выругался и встал, потом бросил свой пиджак на пол и вышел из палаты, хлопнув дверью. Он не понимал. Никто не понимал. Я сидел и тупо смотрел на стену прямо перед собой. Я терял все, что позволил себе любить. Дверь открылась, я повернулся, ожидая увидеть Гранта, но на пороге стоял Эйб. Вот кого мне совсем не хотелось видеть. Этот человек бросил двух самых дорогих мне людей. Какого черта ты вообще сюда приходишь? Тебе же плевать на нее, со злостью сказал я. Эйб не ответил. Он прошел и сел на стул, на котором до него сидел Грант. За все это время Эйб ни разу не присел и никогда не оставался в палате надолго. Меня совсем не радовало, что он вдруг решил задержаться. Я хотел побыть один. Мне не плевать. Твоя мать не знает, что я здесь. Она бы не одобрила то, что я собираюсь тебе рассказать. Но я считаю, что ты заслуживаешь того, чтобы узнать об этом. Он не мог рассказать мне ничего, что я бы хотел от него услышать, но я не стал ему об этом говорить. Я ждал. Чем быстрее он выскажет то, что собирался, тем быстрее уйдет. Но нет-то не моя дочь. Твоя мать всегда это знала. Она хотела, чтобы Нэн была моей, но мы оба знали, что это невозможно. Когда она мне позвонила, мы уже больше 8 месяцев не встречались. Она только что узнала, что беременна, ну и перепугалась. Тогда она еще была влюблена в твоего отца, из-за чего мы, собственно, и расстались. Я не мог соперничать с легендой по имени Дин Финли. Я хотел, чтобы меня полюбили таким, какой я есть. Джорджина никогда всерьез ко мне не относилась, но я любил ее, а она боялась, что не сможет поднять еще одного ребенка. Я был молод и глуп. В общем, я к ней вернулся, и мы стали поговаривать о женитьбе. Я сказал, что мне надо подумать. Эйб замолчал и посмотрел на меня. Я все еще не мог переварить новость, что Нэн не его дочь. Когда я к ней переехал, Джорджина постоянно оставляла тебя с Дином, а сама продолжала веселиться с друзьями, как будто и не была беременна. Она не говорила мне, кто отец. Я был уже на грани, когда приехала Ребекка. Взгляд Эйба потеплел. Он прикрыл глаза. Я еще ни разу не видел, чтобы он как-то проявлял свои эмоции. Она была восхитительна. Длинные светлые волосы, как два крыла ангела. Огромные зеленые глаза. И она была такой милой и доброй. Она любила тебя. Ей не нравилось, что Джорджина отвозит тебя к Дину. Она волновалась за тебя, говорила, что ребенок не может быть в безопасности в компании рок-музыкантов. Она присматривала за тобой, пока твоя мать таскалась по вечеринкам. Она пекла тебе печенье с ушками, как у Микки Мауса. Тебе это нравилось. Меня тянуло к ней, и я передумал уезжать. Твоя мать какое-то время использовала нас обоих. Ребекка не уезжала, потому что волновалась за тебя. А я остался, потому что влюбился в Ребекку. Мама рассказывала мне совсем другую историю. Значит, все эти годы меня просто водили за нос. Теперь, когда я встретил Блэр, когда я узнал ее, я стал понимать гораздо больше. Однажды вечером твоя мать вернулась домой пьяная. Срок еще был маленький, и она заявила, что второго ребенка ей тоже заделал Дин. Я взбесился из-за того, что она была пьяна, но еще больше я был зол на твоего отца, за то, что он опять ее обрюхатил и продолжал жить, как ни в чем не бывало. В общем, я позвонил ему и сказал, что нам надо поговорить. Разговор не получился. Дин сказал, что ребенок не от него. Сказал, что с радостью бы признал своего ребенка, если бы это было так. Джорджина к тому времени уже больше месяца спала с вокалистом Slacker Demon. Ребенок был от Кира. Ну, ты рос рядом с этим Кирой и знаешь, что отец из него никакой. Кира был отцом Нэн. Я закрыл лицо ладонями, и ко мне вдруг начали возвращаться обрывочные воспоминания. Поздно ночью Кира приходит к нам. Он кричит и ругается на маму, обвиняет ее в том, что она украла его ребенка. Он называет маму дешевой шлюхой и говорит, что надеется, что его девочка не станет такой же, как она. Я забыл об этом, или просто заблокировал эти воспоминания. Все это сблизило нас с Биккой. Дин забрал тебя к себе. Он поклялся, что сможет позаботиться о том, что принадлежит ему. Однажды твоя мать застала нас с Биккой, когда мы целовались. Она выставила Ребекку из дому и при этом обзывала ее такими словами, которых я никогда не повторю. После этого мы уехали. Бикка много плакала, Она очень волновалась за тебя. Она всегда за тебя волновалась. Когда Эйб говорил о Бикке, я представлял лицо Блэр, такое нежное и такое невинное. Мне казалось, что у меня сердце разорвется от боли. Я попросил Бикку выйти за меня. Она согласилась. Через неделю после медового месяца мы обнаружили, что она беременна. Родились близняшки. Я обожал их так же, как обожала их мать. Не проходило и дня, чтобы я не благодарил Бога за то, что он подарил мне такую жизнь. Эйб замолчал, его душили слезы. А потом как-то мы с Вэл возвращались после поездки в магазин. Мы ездили покупать ей кроссовки для игры в волейбол. За лето размер у нее стал больше, а у Блэр нога не выросла. Они были очень похожи, но постепенно стало ясно, что Блэр будет ниже ростом. Мы смеялись, когда я пытался подпевать какой-то дурацкой группе по радио. Я отвлекся и проехал на красный свет. Грузовик на скорости 80 миль в час врезался в нас со стороны, где сидела Вэл. Эйб умолк. Он вытер рукой слезы, а потом снова расплакался. Я потерял мою малышку. Я был невнимателен. И вместе с ней я потерял жену, которая больше не могла смотреть на меня, и мою дочь, которая уже не могла стать прежней. А потом появился ты с фотографией на Нетте. И я, вместо того, чтобы повести себя достойно, сбежал. Я твердил себе, что не способен дать им то, что они заслуживают. Я бы никогда не смог простить себя. Я не смог бы жить с ними и видеть, что причиняю им еще больше страданий. Поэтому я их бросил. Я ненавидел себя тогда, я ненавижу себя сейчас. Но я, слабый человек, я должен был остаться с ними. Когда я узнал, что Бикка заболела, я запил. Я не мог представить себе этот мир без нее. Я был не в силах заставить себя поехать к ним. Моя жена всегда была веселой и жизнерадостной. Я всегда ее любил и буду любить. Но смотреть, как она угасает, было выше моих сил. Я похоронил дочь. Я бы не смог похоронить жену. Я слабый, и я оставил мою девочку одну хоронить ее маму. Никогда не прощу себя за это. Эйб наконец посмотрел в мою сторону. Ты видишь сейчас эгоиста, который всегда думает только о себе. Так оно и есть. Я не заслуживаю ни любви, ни прощения. Да я и не хочу этого. Я был нужен твоей матери и Нэн. Они обе вели себя так, будто нуждались во мне. С ними я мог притворяться. Но правда в том, что твоя мать такая же сломленная и потерянная, как и я. Мы оба выхолощены изнутри, пусть и по разным причинам. 3 месяца назад я хотел покончить со всем этим и рассказать все Нэн. Я больше не мог участвовать в этом фарсе. Все, чего я хотел, это сидеть на могиле моей жены и оплакивать ее. Но потом мне позвонила Блэр. Я был ей нужен, но мне нечего было ей дать. Поэтому я ей соврал. Я не знаю, каким ты вырос мужчиной, но одно я знаю наверняка, ты умеешь любить. Ты бы на все пошел ради своей сестры. В душе я не сомневался в том, что Блэр завладеет твоим сердцем сразу, как только ты ее увидишь. У нее чистая, нежная душа ее матери. Вэл была моей девочкой, но Блэр она, моя Бикка. Она так на нее похожа. Ни один мужчина не смог бы перед ней устоять. А я хотел, чтобы рядом с Блэр был сильный мужчина, который мог бы о ней позаботиться. И я послал ее к тебе. Эйб снова утер слезы и встал. Я сидел как истукан и молчал. Не стань таким, как я. Не бросай ее, как бросил я. Каждый получает по заслугам. Сделай то, что не смог сделать я. Будь мужчиной. Эйб повернулся и, не сказав больше ни слова, вышел. Блэр. Телефон зазвонил тогда, когда мне удалось наконец заснуть. Была глубокая ночь, а мой номер знали всего несколько человек. Я нажала кнопку вызова и почувствовала, как кольнуло сердце. Это был Раш. «Привет», — сказала я. Я боялась услышать то, ради чего он звонил. «Привет, это я». У него был такой голос, как будто он плакал. «О, Господи, пожалуйста, только не дай Нэн умереть. Как она?» — спросила я, в надежде, что Бог хотя бы в этот раз услышал мои молитвы. Она очнулась, пока еще не совсем пришла в себя, но меня узнала, так что с памятью у нее все хорошо. О, слава Богу! Я села на кровати и про себя решила, что мне следует почаще молиться. «Прости меня, Блэр, я так виноват», — хрипло сказал Раш. В его голосе слышалась такая невыносимая боль. Спрашивать, о чем он пытается мне сказать, не было нужды. Я все поняла без объяснений. Просто произнести вслух все, что он чувствовал, Раш не мог. «Все нормально. Ты, главное, позаботься о Нэн. Я так рада, что она поправится. Можешь не верить, но я за нее молилась. Мне было нужно, чтобы он мне поверил. Пусть мы с Нэн не любили друг друга, но в его жизни сестра много значила. «Спасибо», — сказал Раш, — «я возвращаюсь домой. Приеду самое позднее завтра вечером». Я не могла понять, хочет ли он, чтобы я к этому времени уехала, или мы все-таки должны проститься при встрече. Сбежать, конечно, было бы проще. Я не знала, что будет со мной, когда я увижу его. Даже один звук его голоса причинял мне боль. Я не могла допустить, чтобы наш последний разговор сломил меня. Теперь я должна была думать не только о себе, но и о ребенке. «До встречи», — сказала я. «Я люблю тебя», — сказал Раш. От этих слов мне стало еще больнее. Я хотела верить в его любовь, но этого было недостаточно. Его чувств ко мне было недостаточно. «Я тоже тебя люблю», — ответила я и отключила телефон, а потом свернулась калачиком на кровати и плакала до тех пор, пока наконец не уснула. В дверь позвонили, как раз когда я выходила из душа. Я схватила одежду, которую заранее приготовила, быстро оделась, намотала на голову полотенце и сбежала вниз к парадной двери. Когда я открыла дверь и увидела отца, я даже не знала, что подумать. Может, его прислал Раш, чтобы избавиться от меня? Нет, Раш никогда бы так не поступил. Но тогда почему он здесь? «Привет, Блэр. Я приехал поговорить с тобой». Судя по его виду, он не спал уже несколько дней. Одежда на нем вся была измята. Наверное, ему было нелегко видеть свою любимую дочь в больнице. Я постаралась прогнать обиду. Мне совсем не хотелось забивать этим голову. Нэн тоже была его дочерью. Во всяком случае, он приехал сюда ради нее, хоть и плевал на нее в первые годы ее жизни. «О чем?» – спросила я, но не сдвинулась с места, чтобы пропустить его в дом. Я сомневалась, что хочу услышать то, что он собирался мне сказать. «Это касается Нэн и тебя». Я тряхнула головой. «Не трудись. Мне совсем не интересно то, что ты хочешь сказать. Твоя дочь пришла в себя. Я рада, что она жива». Я начала закрывать дверь, но тут он сказал: «Нэн не моя дочь». Эти слова не дали мне захлопнуть дверь у него перед носом. Я снова медленно открыла ее и попыталась усвоить то, что только что услышала. Что он имел в виду, когда говорил, что Нэн не его дочь? Я смотрела на отца и ничего не могла понять. «Я должен рассказать тебе правду. Раш все расскажет Нэн, когда она будет к этому готова. Но я решил, что ты должна услышать это от меня». «О чем таком знал Раш? Он меня обманывал? Мне не хватало воздуха, стало трудно дышать». «Раш?» – переспросила я и схватилась за косяк, на случай, если упаду в обморок. Мне надо было присесть. «Вчера я все ему рассказал. Его, как и тебя, обманывали. Но теперь он знает правду». «Правду? Какую правду? Была ли хоть какая-то правда или вся моя жизнь сопровождалась одной только ложью?» Я села на ступеньки и посмотрела на человека, которого считала своим отцом. А он вошел в дом и закрыл за собой дверь. «Я всегда знал, что Нэн не моя дочь. Но самое главное, твоя мама знала, что она не моя дочь. Ты права, твоя мама никогда бы не позволила мне бросить беременную невесту и сбежать с ней. Она бы ни за что этого не допустила. Она даже не хотела, чтобы я бросал свою бывшую девушку, которая забеременела от еще одного рокера из Slacker Demon, потому что она волновалась о том, что будет с Рашем. У нее была добрая душа и большое сердце. Ты знаешь, в твоей жизни не было лжи. Никогда. Ничего не понимаю. Я знаю, что мама ни в чем не виновата. Я в этом никогда и не сомневалась. Но я все равно не понимаю. Если Нэн не твоя дочь, почему ты ушел от нас к ним? Я познакомился с твоей мамой, когда пытался помочь своей бывшей девушке решить ее проблемы. Твоя мама приехала туда, чтобы как-то поддержать свою подругу. Мы вдвоем заботились о Джорджине. Она в нас нуждалась, и мы старались ей помочь. Но она ходила на вечеринки и вела себя так, будто у нее нет маленького сына, о котором надо заботиться, и совсем не думала о том, что беременна. Я влюбился в твою маму. У нее было все, чего не было у Джорджины. Я обожал ее, а она, не знаю уж почему, полюбила меня. Когда мы уехали, Дин забрал Раша к себе. Кира, ведущий вокалист их группы и настоящий отец Нэн, предложил Джорджине свою помощь. Джорджина узнала о нас с Биккой. Она сказала нам, чтобы мы собирали вещи, и мы с радостью от нее уехали. Твоя мама волновалась за Раша и какое-то время звонила Дину, чтобы узнать, все ли у него хорошо. Мама знала Раша. Я представила, как мама заботится о мальчике, которому так не повезло с родителями, и у меня слезы навернулись на глаза. Пусть Раша и не помнил об этом, но когда-то он знал, Какой чудесной женщиной была моя мама. Да, он звал ее Бек-Бек. Он любил ее больше, чем Джарджину, и то и это, естественно, не нравилось. Когда Джарджина получила Раша обратно, она не разрешила твоей маме с ним видеться. Твоя мама тогда много недель проплакала. Она успела полюбить этого маленького мальчика. Такая уж была твоя мама. Она всегда за всех переживала. За всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, у которого было бы такое же большое и доброе сердце. Пока не встретил тебя, солнышко, ты такая же, как твоя мама. Я подняла руки, чтобы он замолчал. Нас это не сделает ближе. Я плакала не потому, что не знала, что моя мама ни в чем не виновата и все, что мне о ней тут рассказывали, ложь. Я плакала потому, что она когда-то тоже любила Раша и в детстве он все же не был так одинок. Я почти закончил. Позволь мне все тебе рассказать, а потом я уйду, и, клянусь, ты больше никогда меня не увидишь. Он знал, что я тоже уезжаю из Розмари. Знал, что наши отношения с Рашем закончились. Острая боль пронзила мне сердце. Вэл погибла по моей вине. Я проехал на красный свет. Я не следил за дорогой и потерял одну из моих девочек. Но в тот день я потерял и вас с мамой. Вы так страдали, и в этом тоже была моя вина. У меня не хватило мужества остаться. Мне невыносимо было смотреть, как вы страдаете. И я сбежал. Я оставил тебя одну заботиться о Бекке. Я должен был быть рядом с тобой, но я был слишком слаб для этого. Я не мог видеть, как угасает моя Бекка. Это бы меня прикончило. И я запил. Только так я мог убить в себе все чувства. А потом позвонила ты и сказала, что она умерла. Моя Бекка покинула этот мир. Я собирался рассказать Нэн о том, что я не ее отец, и уехать. Я не знал куда, но мне было плевать на это, мне было плевать на собственную жизнь. Но позвонила ты и сказала, что я тебе нужен. К этому времени я уже превратился в пустое место. От меня не было никакого толку. Но я не мог подвести тебя. Ты и так настрадалась из-за меня. И я отправил тебя к Рашу. Он был не совсем тем мужчиной, которого отец хочет для своей дочери, но я знал, что он увидит в тебе то, что я увидел в Ребекке. Смысл жизни. Причину бороться, причину изменить себя. Он сильный. Он мог бы защитить тебя, и я знал, если его подтолкнуть, он так и сделает. Это было уже слишком. Я не видела во всем этом никакой логики. Отец специально отправил меня к Рашу, к парню, чья обожаемая сестра ненавидела меня и винила во всех своих бедах. Он же ненавидел меня, напомнила я отцу. Ненавидел, потому что я твоя дочь. Отец грустно улыбнулся. Да, ненавидел, но он не знал тебя. А потом узнал. Ты появилась в его жизни, и этого уже было достаточно. Таких, как ты, больше нет, Блэр. Ты в точности как твоя мама. Редко можно встретить таких сильных, как ты, людей. У тебя добрая душа, ты умеешь прощать. Ты всегда думала, что эта Вэл всех очаровывает, считала ее лучшей из вас двоих. Но Вэл знала, и я тоже знал, что мы самые счастливые на свете, потому что в нашей жизни были вы с мамой. Вэл обожала тебя. Она понимала, что ты пошла в маму. Мы восхищались вами обеими. Я до сих пор восхищаюсь. После гибели твоей сестры я причинял тебе только страдания, но я не переставал любить тебя, и всегда буду любить. Ты, моя маленькая девочка, ты заслуживаешь самого лучшего в этой жизни, а я, ничтожество, я ухожу и больше никогда тебя не побеспокою. Я должен прожить остаток жизни один, вспоминая о том, что у меня когда-то было. Я видела, как он несчастен, и у меня защемило сердце. Отец был прав, да, он бросил нас с мамой, когда мы нуждались в нем больше всего. Но, может быть, и мы его тоже бросили. Мы не поехали за ним. День, когда мы потеряли Вэл, навсегда оставил след в жизни каждого из нас. Теперь ушла и мама. Мы не могли вернуть их назад. Но мы еще были здесь. Я не хотела прожить жизнь, зная, что мой отец страдает где-то в полном одиночестве. Мама бы тоже этого не хотела. Она никогда не хотела, чтобы он остался один. Она любила отца до самого своего последнего вздоха. И Вэл тоже не хотела бы этого. Она ведь была папиной дочкой. Я встала со ступенек и шагнула ему навстречу. Слезы медленно текли по его щекам. Пусть от него осталась одна оболочка того человека, которым он когда-то был, но он все равно был моим отцом. Рыдания вырвались у меня из груди, и я бросилась ему в объятия. Отец крепко прижал меня к себе, а я позволила боли выплеснуться наружу. Я оплакивала жизнь, которую мы с ним потеряли. Оплакивала отца, потому что у него не хватило мужества быть сильным, и оплакивала себя, потому что пришло время. Раш, когда я отпер дверь и ступил за порог, в доме было темно и тихо. Стала бы Блэр выключать весь свет, если бы была в доме одна. После разговора с Нэн я так стремился скорее попасть домой, что даже не подумал, что Блэр могла уйти. Неужели она бросила меня? Я поднялся по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Оказавшись наверху, я побежал. Сердце бешено колотилось. Она не могла уехать. Я ведь сказал, что люблю ее. Я сказал, что возвращаюсь домой. Она должна быть здесь, и я ей обо всем расскажу. Я скажу, что теперь все будет по-другому. Скажу, что вспомнил ее маму. Вспомнил печенье с ушами Микки Мауса, которое она для меня пекла. Я скажу ей, что смогу стать мужчиной, который ей нужен. Я стану лучшим в мире отцом. Я распахнул дверь, которая вела на лестницу к моей комнате, и буквально взлетел наверх. Господи, пусть она будет здесь. Пожалуйста, пусть она будет здесь. Постель была пуста. А нет, нет. Я оглядел комнату в поисках ее вещей. Что-то подсказывало мне, что она не уехала. Она не могла оставить меня. Я бы помчался за ней. Я бы на коленях умолял ее вернуться. Черт, я бы превратился в ее тень и преследовал бы ее, пока она не простила бы меня. Тишину нарушил голос Блэр. Раш, кровь ударила мне в голову. Я резко развернулся и увидел, что она сидит на диване. Волосы у нее спутались, сонное лицо было прекрасно. Ты здесь. Я упал перед ней на колени. Она не уехала. Она не оставила меня. Я уткнулся лицом ей в колени. Блэр погладила меня по волосам. Да, я здесь, не очень уверенным голосом отозвалась она. Я напугал ее, но мне просто нужна была минута, чтобы прийти в себя и поверить в то, что она действительно не оставила меня. Я еще не все испортил. Я не хотел быть таким, как ее отец. Не хотел превращаться в потерянного и опустошенного человека, каким вчера увидел его. Но я знал, что без Блэр стану таким же, как он. «Ты в порядке?» – спросила она. Я кивнул, не поднимая головы с ее колен. Блэр, стараясь успокоить, продолжала гладить меня по волосам. Когда я понял, что смогу поговорить с ней и ничего не испортить, я поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Я люблю тебя». Я вложил в это признание столько страсти, что оно прозвучало скорее как клятва. Грустная улыбка промелькнула на ее губах. «Я знаю, не волнуйся. Раш, я все понимаю. Я не заставлю тебя выбирать. Главное, чтобы ты был счастлив. Ты заслужил того, чтобы быть счастливым. У меня было много времени, чтобы все обдумать. Со мной все будет хорошо. Ты не должен обо мне беспокоиться. Я сильная. Я сама справлюсь». Я не мог понять, о чем она говорит. С чем она собирается сама справиться? «Что?» – переспросил я, снова и снова прокручивая в голове ее слова. «Сегодня я говорила с отцом. Я все знаю. Такое трудно переварить, зато теперь все наконец прояснилось. Эйб приходил к Блэр, он рассказал ей обо всем. Она знала, но я все равно не мог понять, о чем она говорит. Детка, может, это из-за того, что я мало спал последние 8 дней, или от того, что я так рад тебя видеть, но я не понимаю, что ты пытаешься мне сказать». У нее на глазах заблестели слезы. Я вскочил, сел на диван и притянул ее к себе. Я не хотел быть причиной ее слез. Я думал, что она тоже теперь счастлива. Она узнала правду, которую и без того всегда знала. Ее мама ни в чем не была виновата. Я вернулся домой и был готов расшибиться в лепешку, лишь бы сделать ее счастливой. Я бы умер ради этого. Я люблю тебя и именно поэтому не стану тебя удерживать. Я хочу, чтобы ты жил так, как ты хочешь. Обузой для тебя я не стану. Блэр, что ты говоришь? До меня начал доходить смысл слов «не стану тебя удерживать». Ты слышал, Раш? Не надо все усложнять, мне и без того тяжело, прошептала Блэр. Я отказывался верить своим ушам. Неужели мне это не мерещится? Пока я был в больнице с Нэн, она оставалась наедине со своими мыслями, а я, вместо того, чтобы позвонить ей, упрямо отмалчивался. Естественно, она напридумывала себе бог знает что. Блэр, послушай меня. Если ты попытаешься уехать, я буду следовать за тобой по пятам. Я стану твоей тенью. Я не выпущу тебя из поля зрения, потому что не смогу без тебя жить. Я совершил столько ошибок, даже считать не буду, но с этой минуты все будет иначе. Клянусь, такое больше никогда не повторится. Теперь я знаю, мое место здесь. Больше никакой лжи, только ты и я. Блэр всхлипнула и уткнулась лицом мне в плечо. Я крепче прижал ее к себе. Я серьезно, Блэр, ты нужна мне. Ты не можешь меня бросить, но я тебе совсем не подхожу. Твоя семья меня ненавидит. Я только усложняю твою жизнь. Тут она ошибалась. Нет, ты, моя семья. Моя мать никогда не была для меня семьей. Да она никогда и не пыталась. Сестра, может, еще не до конца изменила свое мнение о тебе, но она просила спросить тебя, можно ли ей участвовать в жизни своей племянницы или племянника. Так что с ней проблем не будет. И, Блэр, ты не усложняешь мою жизнь. Ты и есть моя жизнь. Блэр ухватила меня за рубашку и поцелуем заставила замолчать. Ее язык проник ко мне в рот. Я наслаждался ее вкусом. Я безумно по ней истосковался. Не знаю, как я мог даже на минуту подумать, будто смогу жить без этого, без Блэр. Блэр, я так хочу тебя, прошептал Раш, целуя меня в шею. Его руки скользнули мне под майку. Да, ответила я и потянула с него рубашку. Раш улыбнулся и поднял руки, чтобы облегчить мне задачу, а потом снял с меня майку. «Черт, они еще выросли, пока меня не было», – пробормотал он, взяв мои груди в ладони. «Там в них уже есть молоко», – я хихикнула. «Нет, я очень стараюсь, но просто не могу сдержаться. Это меня действительно чертовски заводит», – признался Раш, прикрыв глаза. Он взял в рот мой сосок. «О», – застонала я и схватила его за голову, чтобы удержать его возле груди. «Не знаю почему, но моя грудь стала еще чувствительнее». Каждый раз, когда Раш втягивал в себя мой сосок, у меня начинал пульсировать клитор. Эти две точки моего тела как будто связывала между собой невидимая нить. «Давай это снимем», — сказал Раш, не отстраняясь от моей груди, и потянулся к моим трусикам. Я приподняла бедра и с помощью Раша избавилась от трусиков. Он выпустил мой сосок изо рта только для того, чтобы перейти к другому. «Дьявол», — застонал Раш, когда его палец оказался внутри меня. «Она влажная. Всегда влажная и готовая». Я дотянулась до его ремня и начала расстегивать его джинсы. Я хотела, чтобы он тоже был голым. «Подожди», — сказал Раш. Он пересадил меня с колен на диван, а потом уложил на спину. «Сначала я должен тебя попробовать». Я смотрела, как он раздвигает мои ноги и опускает голову, чтобы лизнуть мою промежность. «О боже, Раш!» — закричала я и выгнулась, чтобы быть ближе к нему. Пирсинг в его языке задевал клитор, а он все лизал мои распухшие губы, доводя меня до безумия. «Я люблю, когда ты кричишь», усмехнувшись, сказал Раш. «А я любила, когда он своими ласками заставлял меня кричать. Его палец проник в меня, а язык продолжал терзать клитор. Этот безумно сексуальный мужчина был моим. Временами это трудно было осознавать, но я была счастлива, что 4 месяца назад оказалась перед дверью его дома». Раш встал, спустил джинсы и боксеры и переступил через них. Я смотрела на него, он был великолепен. Я позволила себе насладиться видом его тела. Ничто не могло сделать его еще привлекательнее. «Разве что, Раш, да, а ты мог бы проколоть соски?» — спросила я и сама удивилась своей просьбе. Раш рассмеялся и снова лег на меня. «Ты хочешь, чтобы я проколол себе соски?» Я кивнула, погладила ладонями его грудь и прикоснулась большими пальцами к его соскам. «Мне нравится та твоя сережка», — призналась я. Раш поцеловал меня в шею, а потом опустил руку вниз, завел ладонь под колено и поднял мою ногу вверх. «А ты будешь их целовать, чтобы успокоить? Почему-то мне кажется, что это чертовски больно». Я улыбнулась. «Обещаю, я буду все время их ласкать, детка, для тебя все, что угодно. Только не проси меня делать пирсинг ниже пояса». Я удивленно подняла брови. Об этом я не подумала. Прежде чем я успела что-то ответить, Раш вошел в меня, и все мысли тут же вылетели из головы. Он наполнял меня собой, и этот мир снова стал прекрасным. «Черт, как ты остаешься такой упругой?» — задыхаясь, спросил Раш. Его руки дрожали от напряжения. Я откинула голову назад и приподняла бедра. Так было лучше. Я даже не думала, что может быть лучше. «Так я чувствую тебя сильнее», — с трудом выговорила я и снова громко застонала. «Тебе больно?» — спросил Раш и начал выходить из меня. Я обхватила его сзади и притянула к себе, чтобы он оставался во мне. «Нет, так хорошо, так очень хорошо, сильнее, Раш, пожалуйста, это невероятно». Раш застонал и до конца вонзил в меня член. «Я не продержусь долго, ты такая тугая, я сейчас кончу». Он остановился и медленно подался назад. Я была на грани оргазма. Я не хотела, чтобы он замедлял темп. Каждый его толчок дарил мне фантастические ощущения. Я хотела еще, а потому со всей силы толкнула его назад. Он сел и посмотрел на меня, а я забралась на него сверху и начала быстро и жестко опускаться на него. «Матерь Божья!» — закричал Раш и схватил меня за волосы. Я поднималась и опускалась на нем, я была в экстазе, я чувствовала, что вот-вот испытаю оргазм. «Детка, я сейчас кончу, а-а!» — закричал Раш. Он схватил мое лицо и начал целовать с такой жадностью, что я тоже подошла к самому краю. Я закричала и кончила, а он продолжал крепко прижимать меня к себе, втягивая мой язык. Я обессиленно рухнула на Раша, он меня не отпускал. Так мы сидели, тяжело дыша в полной тишине. Мое тело содрогалось, а влагалище продолжало сокращаться. Это каждый раз заставляло Раша стонать. Когда я поняла, что снова обрела дар речи, я откинула голову назад и посмотрела на Раша сверху вниз. «Что это было?» – спросила я его. Раш рассмеялся и тряхнул головой. «Не знаю, ты сейчас чуть до смерти меня не оттрахала. Клянусь, детка, это надо описывать в книгах. Я думал, что лучше уже быть не может, но ты доказала, что я ошибался. Черт, у тебя бешеный темперамент». Я уткнулась лицом ему в грудь и рассмеялась. Я просто перестала себя контролировать. Лучше бы дело было не в беременности. Иначе следующие 30 лет ты будешь залетать каждый год. Раш. Блэр листала журнал для родителей, а я держал ее за руку и поглядывал ей через плечо на все эти жуткие фотографии подгузников и других детских штуковин. Меня начинала пугать перспектива отцовства, хотя я и не признался бы в этом Блэр. Большие сиськи, секс посреди ночи и округлившиеся бедра моей ненаглядной, все это было плюсами беременности, и я рядом с ней легко забывал, что стало причиной всех этих плюсов. «Блэр Винн», — сказала медсестра, выходя из кабинета. Я посмотрел на кольцо на пальце Блэр. Через 2 недели у нее будет другая фамилия. Скорее бы. Мне не нравилось, когда ее называли Винн. Для меня она уже была Финли. «Это мы», — отозвалась Блэр и улыбнулась мне, перед тем, как встать. Теперь уже было немного заметно, что она беременна. Я не представлял, как там можно увидеть что-то больше горошины, но Блэр заверила меня, что мы сможем увидеть нашего малыша. Сказала, что у него есть ручки и ножки, хоть мне и казалось это чем-то из области фантастики. Блэр пошла в кабинет, а я продолжал держать ее за руку. Медсестра несколько раз на меня оглянулась. «Пусть только попробует сказать, что мне нельзя входить, меня никто не остановит. Пришло время увидеть моего ребенка». «Сюда», — сказала медсестра и жестом пригласила нас в кабинет. «Проходите вперед, снимите одежду и наденьте халат. Доктор Нельсон, кроме всего прочего, хотел бы сегодня провести вагинальный осмотр, но сначала мы сделаем ультразвук». Мне показалось, что Блэр очень легко это восприняла. Медсестра взглянула на меня и спросила: «Блэр, вы не против того, чтобы этот молодой человек остался в кабинете?» «Этот, что, черт возьми», она имела в виду. Блэр улыбнулась и посмотрела на меня. «Нет, этот молодой человек, отец ребенка». Медсестра расправила плечи и как будто с облегчением улыбнулась. «Очень хорошо, я так переживала, что такая молоденькая девушка, как вы, вынуждена проходить через все это в одиночку». Блэр покраснела и быстро прошла в комнату за занавеской. Как только медсестра вышла из кабинета, я заскочил к Блэр. Крохотная комнатка была больше похожа на небольшую гардеробную. Что она имела в виду, когда сказала «этот», спросил я. Блэр закусила нижнюю губу и зажмурилась. «Мне обязательно отвечать?» «Ну да, особенно после такого комментария», сказал я и приготовился услышать что-нибудь неприятное. «В последний раз я приезжала сюда с Вудсом. Ему разрешили пройти со мной, но я отказалась и сказала, что он просто мой друг». «Ну конечно, я почти забыл об этом. Блэр пришлось принять его помощь, ведь меня не оказалось рядом. Но мысль о том, что с ней был не я, а другой мужчина, причиняла мне боль. Я заметил, что Блэр побледнела, и, наклонившись, поцеловал ее в губы. «Все нормально, я же не поехал с тобой, хотя и должен был». Блэр кивнула. «Мне жаль, извини». «Не извиняйся, это я должен просить у тебя прощения». Дверь в смотровую открылась, и я выглянул из-за занавески. «Она готова?» – спросила медсестра, глупая улыбка на лице делала ее комичной. «Почти», – ответил я и повернулся к Блэр. Блэр была красная как рак, я не смог удержаться от смеха. «Переодевайся, секси, я выйду». Она кивнула, и я вышел в смотровую. Там я прошел к столу и посмотрел на аппарат с экраном. «Так это здесь мы увидим ребенка?» – спросил я. Мне было интересно, как они это делают. «Да, поскольку Блэр на медикит, мы будем использовать этот аппарат. Это все, что может покрыть медикит. У нас есть аппарат с 3D-изображением, Большинство мамочек предпочитают именно его. Жаль, что вы не можете им воспользоваться, потому что новый аппарат гораздо лучше показывает ребеночка, чем этот. Я замолчал и перевел взгляд с аппарата на медсестру. Блэр на Медикит. Какого черта? Я даже не подумал о том, что ей нужна страховка. У меня всегда было все лучшие, что можно купить за деньги, и мысль о страховке даже не пришла мне в голову. Я хочу, чтобы Блэр обследовали на аппарате с 3D-изображением. Я заплачу, сколько бы это ни стоило, но вы должны предоставить нам все самые лучшие, что у вас тут есть. Медсестра взглянула на сережки у меня в ухе, потом оценила футболку, которая уже давно не была новой. Футболку подарил мне отец лет 5 назад, когда вернулся после одного из своих турне. Мне она нравилась, потому что была обтягивающей, да и Блэр, кажется, тоже любила, когда я носил обтягивающие футболки. Я думаю, вы не до конца понимаете, во сколько вам обойдется ультразвук на новом аппарате. Это, конечно, похвально, что вы хотите сделать Блэр такой подарок, но это очень. Я в состоянии оплатить любую процедуру в этой клинике. Говорю вам, я оплачу все прямо сейчас. Я хочу, чтобы у Блэра и у моего ребенка все было самое лучшее. Медсестра открыла было рот, собираясь возразить, но тут в смотровую вышла Блэр в тоненькой хлопчатобумажной сорочке. Пожалуйста, не спорьте с ним, он все равно не отстанет. Просто соглашайтесь и сделайте мне 3D-ультразвук. Медсестра пожала плечами. Хорошо, если вы так уверены, но ему придется внести предоплату. Я открыл бумажник и передал ей черную карточку American Express. Медсестра кивнула и быстро вышла из кабинета. Я могла бы сказать, что меня и обычное обследование устроит, но это было бы неправдой. В тех журналах в коридоре я видела фотографии с 3D-ультразвука, и мне очень хочется такую же. Блэр улыбалась, как ребенок, который собирался впервые в жизни поехать в Диснейленд. Черт, ради одной такой улыбки я был готов купить этот чертов новый аппарат. Для моей девочки и моего ребенка все только самые лучшие. Так будет всегда. Дверь в кабинет снова открылась, вернулась медсестра. Теперь она рассматривала меня так, будто пыталась решить какую-то загадку. Я взял у нее карточку и сунул обратно в бумажник. «Вы сын Дина Финли?» – наконец спросила медсестра. «Да, а теперь давайте посмотрим на моего ребенка», – ответил я. Медсестра с готовностью закивала и повернулась к Блэр. «Новый аппарат в специальном кабинете. Вы не против пройти туда через холл? Ее кто-нибудь увидит?» – спросил я и встал, закрывая собой Блэр, потому что я точно был против. Медсестра открыла шкаф и достала оттуда одеяло. «Вот, пожалуйста, накиньте». Я почти целиком обернул Блэр одеялом. Она сжала губы, чтобы не рассмеяться. Я подмигнул ей и чмокнул в нос. Мы прошли по длинному коридору. По пути нам встретились две медсестры, еще одна пара и врач Блэр, который поинтересовался, куда мы направляемся. Медсестра торопливо объяснила ему, что я только что оплатил ультразвук с 3D. Мне показалось, что врачу это понравилось. Он прошел с нами. Блэр легла на стол. Ее начали подготавливать к УЗИ, а я сидел и терпеливо ждал. Медсестра смазала живот Блэр каким-то гелем. Потом посмотрела на меня и спросила. «Вы хотели бы узнать пол ребенка?» «Спросите маму», — ответил я. Меня разозлило, что она спросила меня, а не Блэр. «Я бы хотела», — сказала Блэр и взглянула на меня в надежде на поддержку. «Я тоже», — согласился я. После этого врач начал перемещать какую-то штуковину по животу Блэр, и комнату наполнил тихий пульсирующий звук. Биение казалось более частым, чем обычно. «Это сердце моего ребенка?» – спросил я и встал, потому что не мог усидеть на месте. «Мое сердце билось так же учащенно, как сердце малыша». «Да», – ответил доктор. «А вот-вот и он». Я уставился на экран, где постепенно начала обретать очертания маленькая жизнь. «Он?» – переспросила Блэр. «Да, это определенно мальчик», – ответил доктор. Я схватил Блэр за руку, а сам не мог оторвать взгляд от экрана. «Это был наш ребенок. У меня будет сын». Черт, я готов был расплакаться.